Ну что же, профессор, вы так разволновались. Это же замечательно. У нас в России даже социально беззащитные сограждане могут себя реализовать в различных сферах, даже в фундаментальной науке. Представляете, ее и ее отца сразу к ордену за заслуги перед Отечеством 4 степени. Конечно, господин президент, обязательно будет соответствующее представление. Глава 7. Оперативное совещание постоянных членов Совета Безопасности Российской Федерации в составе председателя СБ РФ, президента РФ Дорогина, директора ФСБ РФ Гуртникова, руководителя администрации президента РФ Рейна, председателя Государственной Думы РФ Владимирова, специального представителя президента РФ Петрова, министра внутренних дел РФ Погремушкина, министра иностранных дел РФ Захарова, председателя Совета Федерации РФ Сергеенко, председателя правительства РФ Медведпутова, директора СВР Покрышкина, секретаря СБ РФ Ватрушева, министра обороны РФ Магу. Началось сегодня несколько обычно. Дорогиным до начала совещания предложено всем постоянным членам Совета Безопасности ознакомиться с материалами доклада научной группы Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», работавшей по теме исследования аномалий на Земле Александра Архипелага Франца Иосифа. Материалы были заранее выложены на столе перед присутствующими на оперативном совещании. Шелест переворачиваемых страниц длился не более 20 минут, в течение которых в зале совещания стояла напряженная тишина. Наконец, когда последним из присутствующих была закрыта папка доклада, Дорогин произнес: «Вот такие дела, коллеги. Наши головастики умудрились, работая над проблемой необъяснимых временных помех в работе наземной космической радиосвязи на Земле Александры, открыть возможность открытия портала в прошлое, а конкретно в 1941 году, по тем же пространственным координатам, что и в исходной точке. Информация, содержащаяся в докладе, была тщательно перепроверена направленной мной специальной группой. Все выводы, прочитанные вами в докладе, соответствуют действительности, как бы это ни фантастично звучало. И что теперь с этим делать, я пока плохо себе представляю. Есть, конечно, у меня идея, но хотелось прежде выслушать ваше мнение». Первым начал свое выступление директор ФСБ РФ Гуртников. «По роду своей службы я уже был ранее посвящен в суть доклада, и мои подчиненные участвовали в работе спецгруппы. Одновременно, дал задание особой аналитической группе проработать варианты дальнейших событий в стране и в мире, связанным с открытием и обнародованием зафиксированного феномена, а также в случае его практического использования в различных целях. Реакция ожидается неоднозначной. Первично, конечно, будет шок и трепет, хотя не таким уж и сильным, поскольку недоверие к информации от властей и у населения имеется. Ожидается бум обсуждений в средствах массовой информации и телекоммуникационной сети интернет. Но когда информация уляжется в упорядоченном состоянии в головах людей, начнется новый этап ее осмысления. Вот здесь уже в стране возможен раскол, что крайне нежелательно. Пока еще существующая легальная оппозиция, левые, сталинисты, патриоты и всякие националистические организации начнут будоражить население своими предложениями по использованию открытого портала в прошлое, конечно же, в своих интересах, находя при этом для себя новых сторонников и зарабатывая на этом различные бонусы, вплоть до побед на выборах всех уровней представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Помимо прочего, вполне реальными становятся угрозы выплескивания управляемой людской массы на улицы городов страны на санкционированные и несанкционированные митинги, шествия, вероятно, активация и забастовочных процессов. Поэтому, если будет принято соответствующее решение, мною предлагается несколько дозированно обнародовать информацию по открытому феномену, главным образом, упирая на то, что этот процесс мало изучен и плохо управляем, то есть отсутствует свободный и неограниченный проход в мир прошлого. Что касается реакции в мире, то она вполне ожидаема. В такого рода информацию официальные правительства всех стран поверят безоговорочно, реакция населения зарубежных стран будет похожа на реакцию российских граждан. Возможны истерии на религиозной почве, а также протестные заявления от ряда научных сообществ. Гарантированно будет озвучено требование со стороны США, Китая и других ведущих держав об участии их представителей в исследовательской работе по данному феномену. Не исключено и давление через структуры Организации Объединенных Наций, вплоть до признания этого феномена достоянием всего человечества. Слово взял секретарь СБ РФ Ватрушев. Скрыть такого рода информацию практически невозможно. Утечка произойдет в любом случае. Слишком много людей оказалось не по своей воле допущенными к такой тайне. Особенно, если перейдем к практическому использованию открытого феномена. Разведки всех стран, даже карликовых, безусловно активизируются. Поэтому мною предлагается сделать утечку информации управляемой, предвосхищая возникающие слухи и домыслы. Она должна быть оглашена на самом высоком уровне. Министр иностранных дел РФ Захаров. Да, коллеги, давление на дипломатическом уровне ожидается колоссальным. Но тут у нас в настоящее время есть положительный момент. На Россию и так оказывается мощнейшее давление, которого она не испытывала со времен Холодной войны. Этой попытки политической изоляции, и многосекторные экономические санкции, и военное давление, связанное со сдвигом сфер влияния НАТО все ближе и ближе к границам Российской Федерации с развертыванием различных видов вооружений. Что-то привнести еще большего для оказания давления весьма затруднительно в настоящее время. Итак, сотрудничество в большинстве сфер международных отношений практически свернуто. Запад сам совершил ошибку, оттолкнув Россию. Я полагаю, что наоборот, с обнародованием открытого феномена у Российской Федерации вдруг объявятся новые друзья и партнеры. То есть, с точки зрения международника, я вижу положительные моменты в таком обнародовании. Министр внутренних дел РФ Погремушкин. Личный состав МВД в целом готов поддерживать общественный порядок, несмотря на ожидаемые волнения. Можно запланировать дополнительные учения по поддержанию общественного порядка с привлечением воинских частей Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. Министр обороны РФ МАГУ. Для усиления охраны морских границ на Баренцевом море предлагаю вернуть на место дислокации корабельную авианосную группу Северного флота в составе тавкор-адмирал флота Советского Союза Кузнецов. Таркер Петр Великий, больших противолодочных кораблей Североморской вице-адмирал Кулаков, находящиеся в настоящее время на Средиземном море у берегов Сирии. Свою задачу, поставленную перед ними 15 октября 2016 года, они выполнили. Председатель правительства РФ Медвепутов. Уважаемые коллеги, все, что вы высказали, это, конечно, правильно и заслуживает внимания. Но поставленный вопрос требует ответа, что мы с этим феноменом делать будем. Под практическим использованием я понимаю вопрос в чисто экономическом аспекте. Но что мы можем извлечь в качестве выгоды от прохода в мир прошлого, причем в те же арктические широты, которые мы и в наше время слабо используем, только относительно недавно приступив к их более широкому освоению, потребовавшие колоссальных сил и средств. Я говорю о краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе вопрос упирается уже в политические аспекты. Проход ведет в пределы границ самостоятельного политического образования СССР, со своим известным нам, политическим и экономическим строем, к тому же ведущим в настоящее время войну на выживание со всей Европой с Германией во главе. Здесь собрались прагматики и думаю, что ни у кого не возникло нерациональное желание бросить все силы на борьбу с фашистскими захватчиками в мире 1941 года. У нас действительно своих проблем вполне хватает, чтобы отвлекаться на юношеские романтические порывы пострелять по немцам. Наша экономика может не выдержать. Неизвестно, как еще обернется для нас контакт с действующей властью в СССР, со Сталиным, в частности. Вопрос требует тщательнейшей проработки, благо у нас имеется практически вся необходимая информация, в том числе из засекреченных архивов. Слово взял Дорогин. Можно подвести предварительный итог. Обнародование факта открытия феномена взбудоражит российскую и мировую общественность. Если на мир мы можем вполне не обращать внимания, то с нашими согражданами надо быть аккуратнее и принять все меры к недопущению хаоса. Ввязываться в военные действия на стороне СССР, даже если огромная масса населения будет настаивать на этом, мы пока не в состоянии, будем ли это делать в будущем, решим позже по результатам тщательного, всестороннего и объективного анализа событий и наших возможностей. Но у меня есть мысли по поводу использования феномена. Если его обнародование грозит расколом в обществе, то склеить его поможет общая идея или совместная работа всего общества по преодолению общей для всех беды, которая заложена глубоко в исторической памяти нашего народа. Это помощь блокадному Ленинграду зимой 1941-1942 года. Все мы помним, как ежедневно только от холода и голода умирало до 6-7 тысяч ленинградцев в сутки в этот самый тяжелый период. Все мы со слезами на глазах читали исписанные детским почерком 9 страниц дневника Тани Савичевой, заканчивающегося словами «Савичевы умерли». Умерли все, осталась одна Таня. Председатель Государственной Думы РФ Владимиров. Владимир Владимирович, но ведь у нас не заложены необходимые для оказания такой помощи средства в расходной части годового бюджета и среднесрочного бюджета. Дорогин, мы и не будем финансировать такую помощь из бюджета. Одновременно с обнародованием факта феномена можно объявить о создании фонда помощи жителям блокадного Ленинграда 1941 года. Не думайте о наших гражданах плохо. Уверен, что многие граждане, предприниматели и организации откликнутся на призыв. Денежная, продовольственная, медицинская и вещевая помощь будет поступать. Не сомневаюсь, что и волонтерское движение в стороне не останется. Чувство сострадания присуще россиянам. Нам только надо решить организационные вопросы. Гуманитарный конвой с боевым охранением будет хорошей разведкой боем. Помимо решения основной задачи выясним отношение к нам предков, противников и союзников СССР. Прозондируем ситуацию на месте, но скорее всего, это наших представителей будут усиленно зондировать на предмет получения от нас помощи иного характера. По результатам гуманитарной экспедиции примем решение о судьбе феномена. Министр обороны РФ МАГУ. Кстати, 80-я отдельная арктическая мотострелковая бригада в составе береговых войск Северного флота ВМФ России, дислоцирующаяся в поселке Элакурти Мурманской области, как раз по плану осенью должна будет провести масштабные учения во взаимодействии с другими частями Объединенного стратегического командования «Север», так что средства на эти учения в бюджете заложены. Я так полагаю, что раньше мы все равно не сможем провести все необходимые мероприятия и заготовку грузов. Тут еще такой момент: если изменить планы учения и подвести их к боевому охранению продовольственной и иной помощи, то учения станут максимально приближены к боевым операциям. Арктическая бригада и, возможно, другие отдельные части армии и флота получат просто бесценный опыт. Дорогин, хорошо. Полагаю, мы единогласно приняли решение о направлении гуманитарного конвоя в блокадный Ленинград 1941 года. Благо, опыта проводки таких конвоев у нас предостаточно. Прошу всех присутствующих к следующему уже расширенному заседанию Совета Безопасности РФ, которая состоится ровно через неделю, подготовить каждый в рамках своей компетенции планы необходимых мероприятий по обнародованию информации об открытии феномена и всего, что касается гуманитарной миссии. Научному совету при Совете Безопасности РФ я отдельно поручу выработку рекомендаций по использованию феномена в практических целях. Полагаю, что 150 членов научного совета, представляющие ведущие и специализированные институты страны, вполне справиться с такой работой. Ответственным за работу научного совета назначаю секретаря СБ РФ. Ну что же, коллеги, на этом совещание считаю оконченным. За работу, товарищи. Глава 8. Наконец-то этот Багрятинский улетел в Москву. Теперь хоть передохнем, думал Борис, провожая взглядом взлетевший с аэродрома Нагурский военно-транспортный самолет Ил-76. Две недели после прилета подмоги, главным образом, в лице Багрятинского прошли в умопомрачительном темпе. На отдых ученым и их помощникам оставалось мало времени, перекусывали буквально на ходу. Установка новой привезенной с Земли исследовательской аппаратуры, сбор и первичный анализ данных, многочисленные и, казалось, бесконечные эксперименты, которых Владлен Варсонофьевич придумывал буквально на ходу. Хотя Борису грех было жаловаться. Анечке были абсолютно неведомы желания Багрятинского всех окончательно угробить в бесконечной работе, у нее на первом месте был порядок. Вот так с большой буквы. Положено вас только то завтракать, обедать и ужинать, будьте добры соблюдать. Иначе, никакой помощи от нее не будет, а будут капризы вплоть до истерики. Так же, как и ложиться спать в 21 час 0 минут. С приездом новых людей получилось так, что теперь не дочка была с Борисом, а он был с Аней. То есть его персонально прикрепили к ней, ибо никто кроме него, ну разве что и Василия, не мог с ней общаться, вернее, Аня ни с кем не шла на контакт. Но без ее помощи в виде дара более чувствительного зрительного восприятия ни один эксперимент невозможно было провести, если только вслепую. Ее участие требовалось постоянно. В экспериментах, открытиях проходов, в перемещениях по другим островам архипелага. Экспериментов было проведено масса. На длительность открытия окна, поиск различного рода зависимостей, перемещение мест расположения окна по суше, открытие окна непосредственно в море и в морской глубине. Пытались открыть порталы на других островах архипелага Земля Франца Иосифа, но безрезультатно. Аномалия феномен действовала только на Земле Александры. Все тщательнейшим образом фиксировалось и изучалось. Опытным путем определили, что наши миры не взаимодействуют, являясь параллельными вселенными. Багрятинский был в полном восторге именно от этого подтверждения многим теориям о мультивселенной, чем заразил многих членов научной группы, осознавших, что они стоят на пороге революционных изменений в восприятии физического мира. Борис так и представлял, что они в своих мечтаниях уже получают Нобелевскую премию, медаль и диплом в голубом зале городской ратуши Стокгольма из рук короля Швеции. Однако отдых, вернее возврат к размеренной работе, Бориса и его подопечных не продлился долго, всего неделю. Всех их срочно погрузили в Ил-76 и приземлились уже на военном аэродроме Чкаловский возле города Щелково Московской области, где их ожидал кортеж из машин представительского класса, отвезших всю научную братью в гостиницу «Москва». Вот тут им только и объявили о том, что завтра в Кремле им будут вручаться государственные награды, особо отметив, что и Аню Николаеву тоже отметит. С мужскими парадными костюмами проблем не возникло, на выбор предоставили по несколько комплектов на условиях проката. С одеждой для Анечки тоже проблемы были решены с приездом вечером ее ошарашенной матери с необходимыми вещами. Награждение в Кремле как-то прошло для Бориса незаметно, словно калейдоскоп картинок. Все его внимание было занято переживаниями за Анечку, однако она не подвела, эксцессов не было, а вместо ответного выступления просто рассказала короткое стихотворение, видимо, с матерью вечером успели выучить. Вечером у родителей Ани состоялся серьезный разговор с Багрятинским, предложившим принять Аню на работу в центр в качестве эксперта-консультанта и в связи с предстоящим большим объемом работы откомандировать ее вместе с одним из родителей или сразу с ними обоими обратно на архипелаг Земля Франца Иосифа. Условия были предложены достаточно привлекательные и решение было найдено к взаимному удовлетворению сторон. А пока был предоставлен семейству Николаевых трехнедельный отдых в любом из курортов страны по своему выбору за счет Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». К удивлению Багрятинского, Николаевы выбрали небольшой дом отдыха с полным обслуживанием и системой «Все включено», расположенный на Ейской косе на Азовском море. Выбор пояснили просто – там со стороны Таганрогского залива вдоль берега косы на сотни метров глубины небольшие, как раз для Анечки. Другие члены научной группы свалили дружно в Сочи. Отдых удался. Накупались, назагорались. Посетили недалеко расположенный от косы остров Семи Ветров с лечебной грязью, в которой с видимым удовольствием Анька вся испачкалась, что еле отмыли ее. Накатались до упаду на аттракционах детского парка имени Ивана Поддубного, где собрана одна из наиболее полных коллекций аттракционов России. Посетили Ейский дельфинарий, а также несколько раз местный аквапарк, и употребили морефруктов, естественно. Анечка была счастлива просто от одного, папа с мамой вместе и рядом с ней. Все когда-нибудь заканчивается, и вот снова Борис с Анькой стоят на берегу Баренцева моря, вдыхая свежий морской ветерок, а впереди их ждет работа по решению нешуточных задач. Глава 9. Из телевизионного обращения Владимира Дорогина. Уважаемые соотечественники, как вы знаете, мои непосредственные обращения к вам редки и случаются именно тогда, когда вы их ожидаете, например, перед наступлением Нового года. Это вызвано моим нежеланием злоупотреблять оказанным вами доверием ко мне, как к избранному президенту страны. Но все вы уже давно убедились о наличии прямой связи со мной и в возможности непосредственного общения на систематически проводимых пресс-конференциях и линиях прямого диалога, а также при помощи телекоммуникационной сети интернет. Но недавно произошло эпохальное событие, требующее глубокого осмысления, которое не оставило равнодушным никого из руководства страны, полагаю, что не оставит равнодушным и вас, уважаемые россияне. Российскими учеными была открыта возможность перемещения людей и материальных объектов в другой мир, условно названный учеными мир прошлого 1941 года, с обратным их возвратом в наш мир, без негативных последствий для здоровья и имущества. Неоднократно проведенные переходы подтвердили их полную безопасность. Как установили ученые, мир прошлого не связан с нашим миром, между ними никакие взаимосвязи не выявлены. Как они утверждают, установление этого факта переворачивает физическую картину нашей Вселенной, и мы стоим на пороге новых революционных открытий в физической и прочих науках, грядут открытия и в философской науке. Это вкратце, что хотел сообщить вам. По окончании моего телеобращения вы сможете просмотреть отснятый независимыми журналистами документальный фильм об открытом феномене. Съемки ими проводились и в другом мире. Но мое обращение не заключается только в том, чтобы сообщить вам эту новость. Как установлено, события мира прошлого практически идентичны событиям прошлого нашего мира. Там существует СССР, там идет август 1941 года, там идет Великая Отечественная война. И мы все знаем, какие горе и трагедии она привнесла в каждую нашу семью. Но наша история, опыт отцов и дедов, их единство в трудные времена и сила духа являются для нас великим примером, который всегда помогал и будет помогать нам достойно отвечать на современные вызовы. Поэтому открытый феномен с проходом в прошлое не может не вызвать ответные наши чувства и желания помочь нашим предкам, нашим матерям и бабушкам в такие трагические для них времена. К сожалению, состояние нашей экономики не позволит в настоящее время оказать им широкомасштабную и немедленную помощь, но сделать, что в наших силах, мы можем и, как я полагаю, должны. Руководством страны принято решение об оказании гуманитарной помощи жителям блокадного Ленинграда. Для чего будут задействованы отдельные воинские формирования нашей армии и флота? Для организации сбора продовольственной, лекарственной, материальной, волонтерской и иной помощи мною подписан указ о создании фонда по оказанию гуманитарной помощи гражданам Союза Советских Социалистических Республик, подвергшихся вероломному вооруженному нападению со стороны Германии и ее союзников. Призываю вас, уважаемые соотечественники, внести свой посильный вклад в организуемую руководством страны помощь советскому мирному населению. Надеюсь на ваше соучастие в этом благом деле. Не сомневаюсь в вашей поддержке. Глава 10. Указ президента Российской Федерации о создании фонда по оказанию гуманитарной помощи гражданам Союза Советских Социалистических Республик, подвергшихся вероломному вооруженному нападению со стороны Германии и ее союзников. В целях оказания гуманитарной помощи гражданам Союза Советских Социалистических Республик, подвергшихся вероломному вооруженному нападению со стороны Германии и ее союзников, иной поддержки, необходимой для осуществления их права на жизнь и здоровье, постановляю. 1. Считать целесообразным создание фонда по оказанию гуманитарной помощи гражданам Союза Советских Социалистических Республик, подвергшихся вероломному вооруженному нападению со стороны Германии и ее союзников. 2. Установить, что а. Учредителем фонда от имени Российской Федерации является правительство Российской Федерации. Б. Имущество фонда формируется за счет средств федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3. Учредителю фонда утвердить устав фонда, предусмотрев в нем, в частности, что а. обеспечение соблюдения целей, для достижения которых фонд создается, определение приоритетных направлений его деятельности, принципов формирования и использования его имущества, образование исполнительных органов осуществляет управляющий совет фонда. Б. Управляющий совет фонда состоит из 5 членов, назначаемых учредителями фонда. В. Текущее руководство деятельностью фонда осуществляет правление фонда во главе с исполнительным директором. Г. Надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами фонда решения и обеспечением их исполнения, использованием средств фонда и соблюдением им законодательства Российской Федерации осуществляет попечительский совет фонда. Д. Попечительский совет фонда формируется из числа лиц, рекомендованных заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, Общественной Палатой Российской Федерации, общественными организациями, а также из представителей средств массовой информации. 4. Правительству Российской Федерации обеспечить а. определение состава федерального имущества, передаваемого фонду его учредителям, и передачу указанного имущества фонду. Б. Размещение фонда определить в городе Мурманск. 5. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Президент Российской Федерации. В. Дорогин. Москва. Кремль. 25 августа 2017 года, Н-678, глава 11. В тишине кремлевского кабинета Дорогин изучал доклады по работе фонда по оказанию гуманитарной помощи гражданам СССР и от Объединенного стратегического командования «Север», осуществляющего общее руководство предстоящей операцией. Он с облегчением отметил для себя, что российский народ и предприниматели откликнулись на его призыв, и в логистический центр фонда валом всеми видами транспорта пошли грузы, которые составляют основу гуманитарной помощи. Это фасованные или в мешках различные крупы, мука, рыбные, мясные и мясорастительные, овощные, молочные консервы, макаронные изделия, растительные масла и животные жиры, сухое молоко, сухофрукты, сахар, соль, детское питание, медицинское имущество. Имелись отдельные поставки партии колбасной, сырной продукции, фруктов и овощей, сигареты, табака, одежды и обуви. Отдельной группой предпринимателей поставлено 50 комплектов бензоэлектрогенераторов. Подчищены склады Росрезерва, в основном, в части продукции со скоро истекающими сроками хранения. Южные регионы прислали целые железнодорожные составы с зерном. С топливом вообще никаких проблем не предвидится. Многие просто оказывают финансовую помощь. Есть множество перечислений средств из зарубежных стран. По стране проводится массовый сбор средств на благотворительных акциях, концертах, спортивных состязаниях. Ни с того, ни с сего вдруг многие предприниматели начали перечислять довольно крупные средства на счет фонда. Усмехнувшись, Дорогин понимал, что это скорее всего заслуга инициативных сотрудников от правоохранительных органов или отдельных чиновников. Все прибывающих волонтеров уже селить в Мурманске негде. Ну, в целом дела с подготовкой обстояли неплохо. По транспорту тоже имеются значительные подвижки, о чем свидетельствует рассматриваемый Дорогиным список. В ГУПОТАМФЛОТ госкорпорации «Росатом Г» Мурманск предоставил: 1. Восстановленное после капитального ремонта ледокольно-транспортное судно «Севмарпуть» с атомной силовой установкой. Это судно может взять на борт 74 лихтера грузоподъемностью по 300 тонн или 1328 20-футовых контейнеров. Прочность люковых закрытий позволяет перевозку на них загруженных лихтеров массой по 450 тонн каждый, установленных в два яруса по высоте, или 20-40 футовых контейнеров международного стандарта в три яруса по высоте с максимально допустимой массой каждого контейнера 20,3 и 30,5 тонн соответственно. «Севмарпуть» способен самостоятельно преодолевать лед толщиной до 1 метра. Кроме того, на нем оборудован целый комплекс подъемных кранов с различными характеристиками. Кран «Коне» грузоподъемностью 500 тонн. На лихтерном кране установлены две контейнерные приставки грузоподъемностью по 38 тонн, которые предназначены для погрузки и разгрузки ограниченных партий 20-40 футовых контейнеров в портах, не оборудованных береговыми контейнерными кранами, и два вспомогательных крана по 3 тонны, два крана грузоподъемностью 16 тонн, два крана грузоподъемностью 3,2 тонны. Несложный подсчет позволяет определить, что «Севмарпуть» способен за рейс перевести порядка 26 тысяч тонн грузов. «Севмарпуть» уже усиленно работает на линии Мурманск, земля Александры, доставив инженерно-саперный батальон, подразделение батальона связи, батальон материального обеспечения арктической бригады, вместе с приданными подразделениями военных строителей, ПВО, все вместе со своей техникой и имуществом, необходимыми материалами. Все это сухопутно переправляется в мир 1941 года для обустройства базы. 2. Атомный ледокол, турбоэлектроход класса «Арктика» с символичным названием «50 лет победы для работы в мире 1941 года». 3. Атомный ледокол «Таймыр» с уменьшенной осадкой, для работы на Белом море в мире 1941 года. 3. Атомный ледокол, турбоэлектроход класса «Арктика» «Ямал» для работы в мире 2017 года возле архипелага Франца Иосифа. УОО «Северное морское пароходство Г. Архангельск» были зафрахтованы практически все транспортные суда, а именно: 1. Три сухогруза типа «Капитан Лусь», «Капитан Миронов», «Капитан Яковлев», «Замоскворечье», каждый из которых способен перевозить по 173-20 футовых контейнера, оборудованы двумя кранами грузоподъемностью 8 тонн. 2. 9 сухогрузов типа «Механик Ярцев», «Механик Ярцев», «Механик Фомин», «Механик Симаков», «Механик Брилин», «Механик Котцов», «Механик Пустошный», «Механик Петлин», «Механик Тюленев», «Механик Красковский», каждый из которых готов к перевозке 3400 куб. М сыпучих или навалочных грузов или 2500 тонн упакованного груза, оборудованы двумя кранами грузоподъемностью 5 тонн, 3, сухогруз «Механик Макарин», объем трюма которого составляет порядка 5000 куб, М или 3700 тонн, имеются два крана грузоподъемностью по 5 тонн, 4, 4 сухогруза типа «Павлин Виноградов», Александр Сибиряков, инженер Вишняков, инженер Трубин, Иоганн Махмасталь, способные к перевозке по 272-20 футовых контейнера, оборудованы двумя кранами грузоподъемностью 12,5 тонн, двумя кранами, по 5 тонн, 5, сухогруз инженер Плавинский, перевозящий 403-20 футовых контейнера, зерновая вместимость грузовых трюмов позволяет перевести 11 тысяч тонн, с двумя кранами грузоподъемностью по 12,5 тонн, один кран, 8 тонн, 6, сухогруз Иван Рябов, способный к перевозке 212-20 футовых контейнера, с три кранами 7,5 т, 20 тонн, одним, 7,5 т, 20 тонн, 40 тонн, 7, сухогруз Федор Вараксин, готовый к перевозке 16700 куб, М навалочных грузов или грузов массой порядка 14 тысяч тонн, 8, сухогрузы Михаил Ломоносов и Холмогоры, перевозящие по 4800 тонн грузов каждый, 9, сухогруз С. Кузнецов, перевозящий 375-20 футовых контейнеров, имеется два крана грузоподъемностью 80 тонн. УОО «Мурманское морское пароходство «Город Мурманск» также было зафрахтовано немало сухогрузных судов. 1. 5 судов серии «Грумант», «Грумант», «Поморье», «Заполярье», «Новая земля», «Северная земля», с грузовыми трюмами по 25 тысяч куб М, или перевозящих по 520-20 футовых контейнеров. 2. 4 судна серии «Дмитрий Донской», «Петр Великий», «Александр Суворов», «Михаил Кутузов», «Кузьма Минин», с грузовыми трюмами по 25400 куб М, или перевозящих по 512-20 футовых контейнеров. 3. 2 судна серии «СА-15 Супер», «Капитан Данилкин» и «Юрий Аршиневский», способных каждый перевести до 29600 куб М, зерна или по 562-20 футовых контейнеров. 4. Два судна серии «Михаил Стрекаловский» модернизированный, «Павел Вавилов» и «Капитан Свиридов», перевозящих каждый по 25400 куб М грузов или по 520-20 футовых контейнеров. 5. Судно «Виктор Ткачев», перевозящий до 22200 куб М грузов или 442-20 футовых контейнера. 6. Судно «Иван Папанин», перевозящий до 15000 куб М грузов или 334-20 футовых контейнера. 7. Морской двухпалубный пассажирский теплоход улучшенного ледового класса «Клавдия Иланская» для перевозки пассажиров, некомбатантов. 8. Транспортное судно «Танкер Котлас» для перевозки нефтепродуктов и масел. Не остался в стороне и ОАО «ГМК Норильский никель», предоставив бесплатно свое отличное приобретение. Контейнеровоз ледового класса ММС «Норильско-Ницкил», который способен самостоятельно прокладывать себе путь во льдах толщиной до 1,5 метра без сопровождения благодаря уникальной форме корпуса и мощной силовой установке. Это грузовое судно обладает корпусом двойного действия, что дает возможность двигаться как вперед, так и назад с одинаковой мощностью, что существенно повышает эксплуатационный эффект, находясь во льдах. Контейнеровоз позволяет разместить 648 20-футовых контейнеров, из них 259 на палубе и 389 в трюме. Что касается перевозки военной техники и снаряжения транспорта, то здесь тоже неплохо складываются дела. После всех испытаний вступил в строй в составе Северного флота РФ новейший большой десантный корабль «Иван Грен», способный к перевозке и высадке на необорудованном побережье боевой техники и десантников. Боевая техника размещается на БДК на танковой палубе. Это могут быть как основные боевые танки массой до 60 тонн, так и бронетранспортеры или боевые машины пехоты, либо до 300 десантников. По докладу, он уже загружается боевой техникой 80-й отдельной мотострелковой арктической бригады, а это двухбатарейный зенитный ракетный дивизион из 10 самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», 10 БМП-3, 12 БТР-80, десантируемая бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРМД, Два многофункциональных беспилотных комплекса «Орлан-10» вместе с унифицированной командно-наблюдательной и командно-штабной машиной 1 в 172-м вторым на шасси БМП-3, предназначенной для обеспечения единой системы управления тактического звена, два снегохода ТТМ-1901 «Беркут» и пять снегоходов А-1, для осуществления разведки и связи. Оставшаяся техника будет загружена на другие БДК. Также загружаются БДК «Оленегорский горняк», «Кондопога», «Александро-Траковский», «Георгий Победоносец», в каждой из которых размещают по 12 МГЛБВ, снегоболотоходному варианту многоцелевого транспортера, с прицепами. Все они будут выгружены в 1941 году в первой волне гуманитарного десанта. С Балтийского флота направляются в Мурманск однотипные БДК «Минск», «Калининград», «Александр Шабалин», «Королев». С Черного моря – БДК «Азов», «Цезарь Куников», «Новочеркасск», «Ямал». На них будут погружены полноприводные автомобили многоцелевого назначения КАМАЗ-63501 с прицепами, по 18 штук на каждый. Грузоподъемность надстройки 16000 кг, прицепа 26900 кг. Также на них будут погружены 16 вездеходов Тракл 39294 и для перевозки личного состава. С Черноморского флота также вышли БДК проекта 1171 «Саратов», «Орск», «Николай Фильченков», каждый из которых способен перевести до 45 ПТРов или 50 грузовых автомобилей. Их планировалось загрузить двухзвенными вездеходами на гусеничном ходу ДТ-30 «Витязь» и ДТ-30 «ПМ» «Вездесущий», по 25 вездеходов на один БДК. Грузоподъемность этих вездеходов – 30 тонн. Запланирована загрузка трех танковых мостоукладчиков МТУ-90 и шести топливозаправщиков на базе шасси КАМАЗ-4310. Боевое охранение на море, как и планировалось, будет осуществлять корабельная авианосная группа Северного флота в составе ТАВКР-адмирал флота Советского Союза «Кузнецов», «Таркер Петр Великий», большого противолодочного корабля «Североморск», с приданными судами обеспечения танкерами и плавучим госпиталем. Только что вступивший в строй новейший многоцелевой фрегат дальней морской зоны с управляемым ракетным вооружением адмирал флота Советского Союза Горшков уже ведет патрулирование возле архипелага Франца Иосифа в мире 1941 года. Здесь военное руководство решило совместить учебу с боевым патрулированием. Как и переброшенный в мир 1941 года атомный подводный крейсер стратегического назначения К-535 «Юрий Долгорукий», где ему еще предстоит продолжить боевые испытания твердотопливной баллистической ракеты Р-30 «Булава-30».